Сама по себе доктрина великолепна, ее содержание неоспоримо, но в тексте отсутствовала убедительность. А без доверия разве можно увлечь за собой сердца? Да и речь Круглолицева не блистала новизной. Все та же старая песня, та же мелодия, только в словах падежи перепутаны. Я подумал, истинный враг этих людей — не государственная власть, а отсутствие воображения. «Пойдем отсюда», — предложила Мидори. Я кивнул, и мы двинулись к выходу. Круглолицый что-то сказал, но я не расслышал, а Мидори лишь сделала ему ручкой, пока, мол. «Мы, наверное, контрреволюционеры», — сказала Мидори, когда мы вышли из аудитории. «Грянет революция, и нас повесят в ряд на фонарных столбах». «Пока не повесили, неплохо бы пообедать». «Точно. Не совсем рядом, но тут есть один ресторан, куда я хочу тебя сводить». «У тебя как со временем?» «Нормально. Все равно до двух делать нечего». Мы сели в автобус и доехали до глухого, отдаленного квартала в Йоцуя. Мидори привела меня в небольшое заведение. Там подавали бенто, традиционный комплексный обед в коробке. Мы сели за стол, и нам сразу же принесли два лакированных подноса с комплексом сегодняшнего дня и супом. Действительно стоило ехать. «Вкусно!» «Ага. И при этом достаточно дешево. Я изредка приходила сюда обедать, когда училась в старшей школе. Знаешь, она ведь рядом. Очень строгая школа. Мы ходили обедать сюда тайком. Застукай нас кто-нибудь из преподов, могло бы дойти до исключения». Мидори сняла очки, глаза ее покраснели и припухли. В прошлый раз такого не было. Она поправила серебряный браслет на левом запястье и потерла мизинцем глаз. «Хочешь спать?» «Да, недосыпание, трудные дни, но все в порядке. Не обращай внимания», — сказала она. «Извини за прошлый раз. У меня возникло срочное дело, причем стало известно только утром, и я уже ничего не могла поделать. Хотела позвонить в тот ресторан, но оказалось, что даже не помню его название. Твоего номера я тоже не знаю. Ты долго ждал?» «Не переживай, у меня избыток свободного времени». «Так уж избыток. Даже частички хватит тебе выспаться». Опершись щекой на ладонь, Мидори широко улыбнулась. «А ты добрый». «Вовсе не добрый. Просто у меня много свободного времени. Кстати, в тот день я звонил тебе домой, и кто-то из твоих домашних сказал, что ты в больнице. Что-нибудь случилось?» «Звонил домой?» Над ее бровями пробежали морщинки. «Откуда ты знаешь мой номер?» «Все очень просто. Посмотрел в учебном отделе. Это не запрещается». «А-а-а!» — кивнула она и принялась теребить браслет. «Я не догадалась. Выходит, я также могла узнать и твой. А про больницу расскажу как-нибудь потом. Сейчас не хочется. Прости». «Ничего страшного». Такое ощущение, будто спросил что-то лишнее. «Ерунда, просто я сейчас немного устала, как вымокшая под ливнем обезьяна. Может, тебе лучше вернуться домой и поспать? Не сейчас. Давай немного прогуляемся». Мы зашагали от станции Йоцуя и через некоторое время оказались перед школой Мидори. Проходя мимо станции, я невольно вспомнил бесконечные прогулки с Наока. Если разобраться, все началось именно с этого места. Я подумал, если бы мы не встретились с нею в тот майский день в электричке центральной линии, моя жизнь сложилась бы совсем иначе. И сразу же в голове пронеслась другая мысль. Даже если бы не встретились тогда, рано или поздно это бы произошло. Видимо, встретились, потому что должно было произойти. Если бы даже разминулись в электричке и повстречались где-нибудь в другом месте. Мысль, конечно, нелепая, но я не мог от нее отвязаться. Мы с Мидори сели на скамейку и стали разглядывать ее бывшую школу. Здание оплетал плющ, на карнизах отдыхали голуби. Внушительное строение. Во дворе рос огромный дуб, и откуда-то сбоку от него в небо поднималась струйка белесого дыма. В теплых лучах почти летнего солнца этот дым казался вдвойне прозрачным. «Ватанабе, а знаешь, что это за дым?» «Нет». Это горят женские прокладки. Да ну!